Глава 8. Помощница алхимика. На самом деле это было единственным правильным решением — устроиться помощницей к Эммануилу Гарье. Это отвлекало от Итана, от того странного и так и несказанного, что витало между ними. Когда он вспомнил то предсказание о том, что быть ей женой короля дракона, Вильмина растерялась. А как же приличие? А как же срок траура? В конце концов, она же не может... Или может. И даже должна. Но Итан все истолковал по-своему, и момент, когда получилось бы объясниться, был упущен. Итану совершенно не понравилось то, как Вильмина растерялась. Возможно, он хотел, чтобы она радовалась, ждал этого. Но позвольте, она его толком не знает, а то, что он столько лет был чудовищем в руках королевы, вовсе не делает его желанным женихом. Или она опять все сделала неправильно? Но приличия, приличия, которые каждая девушка из благородной семьи впитывает с молоком матери. Вильмина понимала, что заплутала в собственных мыслях и чувствах. Эмоции захлестывали ее, словно штормовые волны, одинокий утес. Но мельтешащие, словно горошины в погремушке мысли — это еще полбеды. Пришлось еще и спать с ним в одной кровати. И помня о том, что разговор о замужестве явно не задался, Вильмина все боялась сморозить какую-нибудь неловкость. Всю ночь жалась к самому краю, чтобы, упаси великая мать, во сне не оказаться в объятиях Итана. Он тоже держался холодно и точно так же откатился к самому краю кровати. В результате оба не выспались, зато расстояние между ними всю ночь оставалось самым приличным. Вчерашний разговор все еще висел над ними, словно тень от грозовой тучи. Вильмина чувствовала себя неловко. Ей казалось, что Итан все-таки обиделся, и одновременно она злилась на себя от того, что, по идее, она не должна была испытывать этой странной неловкости и стыда. Потому она отправилась в лабораторию Гарье ни свет, ни заря. Пришлось собираться под хмурым взглядом Итана, который наблюдал за ней, лежа под теплым одеялом. «Тебя проводить?» — лишь спросил он. «Спасибо, я сама доберусь», — ответила Вильмина. Она самостоятельно нашла станцию извозчиков, самостоятельно наняла самоходную повозку и тут же пожалела о том, что Итан не сидит рядом с ней на кожаном диване. Но весеннее утро бодрило прохладой, в деревьях посвистывали птицы, а недавно взошедшее солнце красиво золотило вершину холма вместе с замком. Настроение улучшилось. Вильмина заставила себя думать о том, как интересно будет помогать настоящему алхимику в его опытах. Чем дальше уносила ее самоходная повозка от гостиницы, тем легче становилось на сердце. Определенно, надо что-то решать с Итаном. Потом, когда появится такая возможность. Вильмина откинулась на спинку дивана и, наконец, улыбнулась. Все будет хорошо. Она станет самостоятельной и свободной женщиной. Это просто необходимо, чтобы не чувствовать себя как будто в западне, чтобы растаяла эта непонятная неловкость между ней и королем-драконом. Самоходная повозка тем временем вывернула на широкую улицу. Солнце здесь светило прямо в глаза, и Вильмина невольно прикрыла лицо сумочкой. Как раз в этот миг навстречу пронеслась повозка, лакированная, вся блестящая латунью, а Вильмина как-то запоздало сообразила, что совершенно забыла, как дышать. Она не ошиблась вчера. Ариньи! Бездна бы его побрала! Он действительно в Ларгасе! Как назло! Да что ему здесь нужно? Приехала отчитаться о том, как упустил дракона? Выдохнув, Вильмина опустила руку. Хорошо, что он не узнал ее. Или узнал. Осторожно обернулась. И если бы Ариньи развернул повозку и гнался за ней, точно бы сползла в мягкий сумрак беспамятства. Но нет. Повезло. Повозка Ариньи быстро удалялась, сверкая латунными накладками и пружинисто подскакивая на крупных булыжниках. Вильмина вспомнила, как Ариньи ее целовал, и невольно передернулась. Отвратительно. «Узкий тупик», — объявил, наконец, возница. Вильмина расплатилась, поблагодарила и, спрыгнув с подножки повозки, пошла к дому Гарье. Сам же Эммануил Гарье ожидал ее, стоя в распахнутых дверях, все в той же робе и длинном фартуке. Вильмина увидела, что он улыбается, и сама улыбнулась в ответ. В конце концов, алхимия всегда была для нее убежищем. «Госпожа Арье?» Алхимик ответил элегантный поклон. «Честно говоря, не ждал вас в такую рань. И даже не ждал, что вы явитесь одна. Ваш брат вчера недвусмысленно намекнул, что я у него не вызываю доверия». «Вам показалось, господин Гарье». «Эммануил, раз уж нам вместе работать». «Хорошо, Эммануил. Так вот, вам показалось, конечно же». Вельмина остановилась перед ним на крыльце. Эммануил шагнул вглубь дома, пропуская. «Просто мой брат привык обо мне заботиться», — торопливо добавила Вельмина. «Мы остались без родителей слишком рано, и вот...» «Почему вы оправдываетесь?» В полумраке прихожей сверкнула белозубая улыбка. «Не нужно. Если ваш брат привык заботиться о вас, тем лучше. А мне и подавно бояться нечего, я ж не чудовище какое». Вельмина послушно шла следом за Гарье, и сперва он привел ее в кабинет, где они уже побывали вчера. «Присядьте на минутку», — дружелюбно попросил он. Вельмина опустилась на стул. Ей стало тревожно. А вдруг Гарье сейчас ей объяснит, что на самом деле не нужна ему никакая помощница, а все это было затеяно лишь как ширма. Для чего? Вельмина тряхнула головой. Почему ей вечно мерещится что-то страшное, неприятное? И принялась усиленно разглядывать стеллажи с цветными флаконами, которые загадочно поблескивали. Гарье оперся о стол, так и оставшись стоять. «Честно говоря, давая объявление, я не ожидал, что мне настолько повезет. В наших краях алхимия живого — слишком редкая вещь». «А я очень хотела изучать алхимию неживого», — призналась Вельмина. Эммануил Гарье располагал к себе. У него было доброе лицо, и морщинки в углах глаз говорили о том, что он любит посмеяться от души. И с ним она совершенно не ощущала той скованности, которая постоянно давила в присутствии Итана. «Можно я буду вас называть по имени?» — вдруг спросил Гарье. Она кивнула. Отчего бы и нет. «Хорошо, Вельмина. Видите ли, я, конечно, обеспечиваю многих клиентов бытовыми эликсирами, катализаторами движения механических повозок и прочей ерундой. Но, понимаете ли, от мечты никуда не денешься». «И что же это за мечта?» Наверное, можно было и не спрашивать, но Вельмина считала, что тут стоит поддержать разговор. «Я слышал», — откровенно признался Гарье, — «что королева Лисия...» «Да-да, из соседнего королевства, которое теперь стало частью Оривьена. Так вот, я слышал, что ей удалось сделать из человека дракона. И знаете, мне бы хотелось повторить эксперимент. Ведь истинный научный эксперимент, он обладает свойством повторяемости, понимаете?» Вельмина помолчала. Ей не очень-то понравилось то, что она услышала. «Но ведь это вовсе не значит, что нужно вскочить, все бросить и убежать прочь». «Я никогда не делала ничего подобного», — сказала она, торопливо облизнув пересохшие вдруг губы. «Но даже не делая... Вы представляете себе, что нужно сотворить с человеком, чтобы превратить его в дракона? Что должен пережить этот человек? И потом катализаторы...» Гарье оперся узким и гладко выбритым подбородком о сцепленные пальцы рук, терпеливо слушая Вельмину. Потом махнул рукой. «Не тревожьтесь так, Вельмина. Мечта, она же, как правило, мечтой и остается. Но вот насчет катализаторов вы не совсем правы, я так думаю». «Без катализаторов невозможно запустить трансмутацию такого порядка», — хмуро повторила Вельмина. Гарье неторопливо поднялся. «Я бы так не сказал. Впрочем, всему свое время. Ну что, пройдем в лабораторию?» Вельмина покрутила головой. «А разве мы сейчас не в ней?» Гарье расхохотался, да так заразительно, что Вельмина невольно улыбнулась. «Вельмина, дорогая моя, ну кто же выставляет лабораторию на всеобщее обозрение? Нет, здесь я веду прием клиентов, а всю работу, конечно же, делаю в другом месте. Идемте же». Он вышел из-за стола, в три шага преодолел расстояние до стены и нажал на стеллаже неприметный рычажок. Что-то скрипнуло, хрустнуло, и часть стеллажа попросту провалилась внутрь, открывая довольно широкий, освещенный алхимическими фонарями проход. Вельмина вскочила на ноги. Вот такие штуки ей совершенно не нравились. Если человек так усердно что-то прячет от других, значит, ему есть что прятать? «Вы что, испугались?» Гарье очаровательно улыбнулся. «Да полноте. Я помню, что за вами брат придет, а он выглядит так, что от меня и мокрого места не останется, если он вас не получит». «Просто необычно», — призналась она. «Очень». И тут же поймала себя на том, что руки-то дрожат. Стиснула кулаки. «Да что ж она, словно маленькая, всего пугается. Пока что Гарье не сделал ничего плохого. Ведет себя, как и положено, приличному господину». «Хорошо, пойдемте, согласилась Вильмина. «И я не боюсь, но еще никогда не бывала в столь тщательно скрытых лабораториях». Гарье пожал плечами и улыбнулся, немного растерянно и при этом очень мило и располагающе. «Так, милая моя Вильмина, у нас здесь алхимик алхимику волк. Если я не буду прятать своей лаборатории, мои конкуренты быстро разведают мои секреты, и тогда прощайте денежки, прощай, дорогой дом. Придется самому идти и проситься в помощники». И они пошли. На самом деле, ничего страшного или даже неприятного не было в той лаборатории. Наоборот, она оказалась роскошно оборудованной. Вельмине подобное могло только сниться. Целых 3 перегонных куба в ряд. Длинный стол, даже специальная мойка для реторт и пробирок — и бесчисленные стеллажи, полки которых прогибались под тяжестью собранных здесь алхимических компонентов. Вельмине так хотелось все посмотреть и потрогать, что Гарье, усмехаясь, попросту сел в старое потертое кресло и развернул газету. И даже успел прочесть пару страниц до того, как Вельмина пришла в себя в дальнем углу лаборатории, там, где стоял еще один стол, довольно большой, с углублением в центре и расходящимися в разные стороны желобками. По краям столешницы оказались просверлены дырки, такие, что в них можно было просунуть пальцы. «А это что?» — спросила она у Гарье. Тот сложил газету, выбрался из кресла и неторопливо подошел к Вельмине и заинтересовавшему ее предмету. «Иногда я провожу опыты над животными», — ответил он просто. «Я же поделился с вами моей мечтой. Так вот, иногда приходится...» Вельмина невольно поёжилась. «Опыты над живым? А куда они потом деваются, эти животные?» — спросила она. «Вы что, отпускаете их бегать по городу с потенциальной трансмутацией в крови?» «Так ведь вы сами утверждаете, что без катализатора ничего не случится», — улыбнулся Гарье. «Да, но...» — Вельмина нахмурилась. Ей что-то не нравилось, но она не могла сообразить, что именно. Посмотрела на стол. Тяжеленный и большой. Весьма крупное животное можно на нем закрепить, выходит. «На самом деле», — торопливо добавил Гарье, «по большей части те собаки и сдохли. К сожалению, я далековат от претворения своей мечты в жизнь. Может быть, с вашим появлением что-нибудь изменится». Он энергично потёр руки. «Ну-с, Вельмина, приступим к работе». «Приступим», — согласилась она. Моргнула при виде длинного кожаного фартука, который Гарье извлек из шкафа. Фартук был старый и такой же грязный и заляпанный ингредиентами, как и его собственный. «Тогда одевайтесь», — бодро скомандовал мужчина, «потому что у меня есть список эликсиров, которые надобно не только приготовить, но и проверить». Когда Вельмина вышла вечером, Итан уже ждал, прохаживаясь у дома напротив. От одного его вида сердце предательски забилось в груди, а кровь прилила к щекам. Да что с ней такое? Увидев ее, Итан быстро подошел и молча, но как-то требовательно, заглянул в глаза. Потом просто взял за руку. «Ну что, как прошел день?» Его низкий хрипловатый голос отозвался легкой дрожью в теле. «Все хорошо», — шепнула Вельмина. «Пойдем». Оглянувшись, она заметила, что Гарье смотрит на них из окна, и заторопилась, как будто тот поймал их за чем-то непристойным. Хотя что такого, если брат взял сестру за руку? Итан почувствовал. Он странным образом чувствовал многое, чего она даже себе не могла толком объяснить, и как только они завернули за угол, остановился, взял ее лицо в ладони, не давая отвести взгляда. «Что случилось?» Ты как будто сама не своя. Просто Гарье выглянул в окно, и мне не хотелось, чтобы он подумал, ну, что мы его обманули насчет брата и сестры. Почему это для тебя так важно? Итан вмиг помрачнел. Не все ли равно, что он о нас подумает? Я не знаю. Она запнулась. Но не хотелось бы, чтобы меня уличили во лжи и на следующий день выгнали. Тебя это должно беспокоить. Только в том случае, если твоему нанимателю самому нечего скрывать. Итан все еще не отпускал, и жар его ладоней как будто впитывался в щеки, заставляя их пылать. Ты уверена, что это так? И быстро убрал руки, как будто сам обжегся. От столь неожиданно обретенной свободы Вельмина невольно схватилась за его локоть. Пальцы словно огнем опалило, и дыхание застряло где-то в горле. А взгляд короля дракона не отпускал, и как будто он хотел услышать от нее что-то важное, но что? «Мне кажется», — растерянно прошептала Вельмина, «мне кажется, что Гарье совершенно нечего скрывать. Вернее, он лабораторию прячет, но от своих же коллег он мне объяснил». «Хорошо, пойдем». Итан пожал плечами, затем положил ладонь Вельмины себе на сгиб локтя. «Расскажи еще что-нибудь. Тебе точно будет интересно слушать про алхимию неживого?» «Мне будет интересно слушать тебя. Чем вы занимались весь день?» И Вельмина не без удовольствия рассказала о смешивании новых эликсиров и о проведении неживой трансмутации, превращающей жидкость в живое пламя, которое горело несколько часов. «Думаю, они это используют в самоходных повозках», — добавила она. Вскинула взгляд и поняла, что Итан улыбается. Эта подсмотренная улыбка была такой доброй и светлой, что Вельмина уже в следующий миг засомневалась. А могла ли она вообще видеть нечто подобное на лице короля дракона, который вырвал сердце ее Кельвину? «Зачем я тебе?» — зрел в груди вопль, рвался в весеннее небо. «Отпусти, потому что потом будет поздно, и я сама не смогу уйти». Как тут не верить в предсказания? «Что ж, если тебе все понравилось, и ты не увидела ничего подозрительного, то я не против такой работы», — спокойно заключил Итан, мимолетно поглаживая ее запястье. «Понравилось», — ответила Вельмина. А сама в который раз подумала о том, что всегда пряталась от своих бед и сомнений в алхимию, ныряла с головой. Единственное, о чем она не сказала Итану, это о том столе для проведения трансмутации живого. Но Гарье все объяснил, так что, пожалуй, и никакой угрозы в этом не было. «Чем мы сегодня займемся?» — спросила Вельмина, когда они неспешно шагали по одной из центральных улиц Ларгаса. Вечер стоял восхитительный, и здесь, неподалеку от холма с замком, оказалось немало гуляющих. Вельмина с удовольствием вертела головой, разглядывая дамские туалеты. В Пантее у нее почти не было возможности вот так выходить на прогулку, потому что замужняя женщина должна прогуливаться с мужем, а мужу с ней прогуливаться было неинтересно. Да, Кельвин де Триоль не просто предпочитал других мужчин. Он еще и обожал поговорить о мужской моде и об охоте, и о том, что нынче подавали на обед во дворце. Вельмина не находила в себе готовности к обсуждению этих тем. Она бы с радостью обсудила последний прочитанный роман или способы смешивания ингредиентов, или, на худой конец, вышивку. Поэтому с мужем поговорить было особо и не о чем. А поскольку, кроме разговоров, их ничего не связывало, то совместных прогулок не случалось. «Так чем мы займемся? – повторила она, замедляя шаг. «И куда ты меня ведешь? Итан покосился на нее с улыбкой, а Вельмина очень отчетливо увидела и ямочку на его щеке, и пробивающуюся темную щетину, и поймала себя на желании потереться щекой о его колючий подбородок. Итан собрал волосы в пучок и теперь как никогда раньше походил на себя самого, на короля дракона, даже несмотря на шрам, расползшийся по щеке. Только в серых глазах не было больше той жуткой агонии. Вельмина увидела в них собственное отражение и больше никакой боли. «Пойдем, я хочу тебе кое-что показать». Итан мягко взял ее за локоть. «Здесь недалеко. Думаю, тебе понравится». «Что это?» Она так и подскочила на месте. «Скажи! Ну скажи!» «Не скажу». Итан довольно рассмеялся. «Ну, разве что в обмен на поцелуй». Все веселье как рукой сняло. Вельмина резко остановилась. «Ты... зачем ты так шутишь?» «Не шучу». Серые глаза оказались очень близко. Итан напряженно вглядывался в ее лицо. «Ну и не заставляю, если не хочешь». «Но ты же сам сказал, что тебе не надо». Вельмина окончательно растерялась. Ей вовсе не хотелось его обижать, но и целовать просто так, развлечения ради. Это ведь очень важно. Поцелуй. Таким не разбрасываются. «В самом деле». Итан смерил ее задумчивым взглядом. «Сам сказал». «Что ж, тогда беру свои слова обратно. Пойдем дальше. Осталось недолго, ты сама все увидишь». И Вельмине показалось, что он изрядно расстроился, хоть и пытается не подать виду. Выходит, ему хотелось, чтобы она его поцеловала? Но ведь тогда, получается, они уже не смогут быть просто попутчиками или просто друзьями. Тогда наверняка их свяжет нечто большее. Да она, наверное, и не против, если так случится, но хочется, чтобы все было по-честному, и чтобы для Итана это большее не было игрушкой, ничего не значащей мелочью. «Итан», — все же шепнула она. «Мы уже пришли», — с напускной веселостью отозвался он. «Нравится?» Вельмина огляделась. За раздумьями о своем сложном и непонятном отношении к Итану она и не заметила, как они оказались в тихом квартале, застроенном двух- и трехэтажными домами с бордовыми черепичными крышами. Перед каждым подъездом был небольшой палисадник, где-то засаженный плетущимися розами, а где-то можжевельником. И у каждой калитки, ажурной, выкрашенной угольно-черной краской, на столбе прикреплен фонарь. «Что это?» — спросила Вельмина. «Что мы здесь делаем?» Итан улыбнулся и потянулся с выражением довольного котяры на лице. «Я подумал, что пока я буду улаживать здесь свои дела, в съемной квартире нам будет жить гораздо удобнее, чем в гостинице», — сказал он. «Да и тебе в лабораторию ходить ближе. Что скажешь?» «А в котором доме будет наша квартира?» — только и спросила Вельмина. Оказалось, что вон в том, втором от угла, где отсыпанная битым ракушечником дорожка пролегает мимо аккуратных шариков, сотворенных из можжевельника. Итан достал из кармана ключи. «Я встретился с хозяйкой, внес залог, и мы можем вселяться хоть сегодня». А Вельмина стояла, смотрела на ряд аккуратных одинаковых окон, и мысли путались. «У меня никогда не было опыта жизни в съемном жилье», — тихо сказала она. «Я не знаю, как там все. «У меня тоже не было», — просто ответил Итан. «Но мы попробуем». «Зачем я тебе?» — так и просилась на волю, но Вельмина сжала зубы. Стало очень страшно, что ответ Итана ей не понравится. «Ну что, пойдем?» Он решительно шагнул к калитке и отпер ее. Затем протянул руку Вельмине. «Я очень старательно выбирал». «Выбирал?» — пискнула она. «Конечно. Я просмотрел 4 квартиры, прежде чем добрался до этой». В том, что вкус у короля дракона отменный и, помимо прочего, совпадает с ее собственным, Вельмина убедилась очень скоро. Квартира, которую подобрал Итан, занимала 2 этажа, а над ними был еще чердак с круглым окном. На первом этаже располагалась прихожая. Далее высокие деревянные двери распахивались в большую гостиную в приглушенно-зеленых тонах с красивым камином, отделанным мрамором и яшмовыми вставками. Из гостиной 2 выхода. Один — на кухню, а другой — к лестнице на 2-й этаж, а заодно и к ванной комнате. На 2-м этаже Вельмина с радостью отметила 2 спальни. Они, правда, располагались прямо друг напротив друга, но это куда лучше, чем спать в одной кровати. Далее, за спальнями, была лестница, ведущая на чердак, а заодно и небольшой кабинет. «Ты можешь здесь устроить лабораторию», — великодушно предложил Итан. «А тебе кабинет разве не нужен?» «А что я там буду делать? Книги читать я могу и в гостиной». Он пожал плечами. «Скажи, тебе здесь нравится?» «Нравится». Вельмина заглянула в одну из спален и пришла к выводу, что это наверняка мужская. Все очень лаконично и выдержано в темно-фиолетовых тонах с небольшим добавлением лимонно-желтых деталей. Заглянула в другую и поняла, что не ошиблась. Эта спальня была явно оформлена для женщины. Нежные сиреневые оттенки, шелковые обои, шелковое же покрывало с множеством рюшей и туалетный столик в углу. У стены стоял тяжелый ореховый гардероб. И так Вельмине сделалось легко и приятно в этой спаленке, что она не удержалась, прошлась туда-сюда, а потом просто закружилась на месте, раскинув руки в стороны, и рухнула спиной на кровать. «Нам осталось нанять прислугу», — заметил Итан, стоя в дверях и глядя на нее. «Я думаю, не нужно. Как-нибудь справлюсь», — сказала Вельмина. «Убирать здесь изрядно», — напомнил Итан. «Не думаю, что это именно то, чего бы тебе хотелось». «Мы можем дважды в неделю приглашать кого-нибудь это делать», — ответила Вельмина. «Мне кажется, так будет гораздо лучше, потому что мы не в том положении, чтобы созывать сюда незнакомых людей. У многих из них слишком любопытные глаза и уши». «И то правда», — согласился он, помолчав, уточнил. «Так что, переезжаем?» «Переезжаем», — ответила Вельмина. Она все еще лежала поверх скользкого шелкового покрывала и бездумно смотрела, как мандариновые лучи заходящего солнца медленно ползут по потолку. Все происходящее казалось нереальным. Она никогда не думала, что окажется так далеко от дома, в самом Ларгасе, да еще и с королем-драконом. Посмотрела на Итана. Он спокойно стоял в дверном проеме, в профиль. И казался совершенно спокойным и тоже счастливым. Вельмина поймала себя на странной мысли. Она уже и не может представить, что этот мужчина когда-то был игрушкой королевы, и что вот этими красивыми, сильными руками он вырывал сердца у королевских преступников. Потом они добрались до гостиницы и, прихватив сумку, которую Итан старательно прятал в дальнем углу под кроватью, и купленную одежду, вернулись в свой новый дом. Пока Вельмина занималась тем, что развешивала по шкафам платья, Итан отправился в ближайший магазин и вернулся с большой картонной коробкой, которую сразу отнес на кухню. Вельмина только сунула туда нос и больше из кухни не уходила, потому что там был и жареный в панировке сыр, и маленькие котлетки, и стеклянная баночка с соленьями, крошечными огурчиками, каперсами и кругленькими красными перчиками. Помимо этого, манила мясная нарезка и мягкий сыр с белой плесневой корочкой и несколько сортов желтого твердого сыра, а напоследок — упаковка сладких пирожков, маленьких и румяных, почти таких, какие Вельмина ела в детстве, когда пирожки пекла старая повариха Селина. Итан, посмеиваясь, развел огонь в печи, пользуясь специальным маслом для растопки. Потом, когда чугунина разогрелась, вскипятил воду в пузатом медном чайнике и заварил чай, который нашел тут же, в квадратной жестяной банке. Вельмина к этому времени то тихо хрустела огурчиком, то откусывала кусочки пирожка. Просто невозможно было удержаться и не стянуть что-нибудь со стола. Глядя, как Итан галантно разливает чай по чашкам, она снова невольно подумала о том, что у него очень красивые и сильные руки. Чем дальше, тем более непристойными становились ее мысли об этих руках, и Вельмина усилием воли выбросила их из головы, переключившись на раскладывание порций по тарелкам. «Ну как, нравится?» — все еще улыбаясь, спросил он. «Все прекрасно». Вельмина смело вонзила вилку в кубик желтого сыра. «Я очень, очень давно так не радовалась». «А я никогда», — беззаботно отозвался Итан. «И знаешь, мне начинает нравиться вот это все. Просто жить, как обычные люди. Я сегодня вдруг подумал о том, что, может быть, мне и не нужно во дворец. Единственное, что туда тянет, все таки кажется, что нужно бы поставить отца в известность, что я жив». Вельмина покачала головой. «Правильным будет его известить. Но как ты туда проберешься? Думаю, это вполне реализуемо, если познакомиться с нужными людьми в службе охраны. А еще лучше устроиться во дворец на работу. Правда, я еще не знаю, в качестве кого. Плотник из меня так себе, верно? И весело подмигнул. Вельмина невольно прыснула от смеха, а потом осеклась. Сидящий перед ней мужчина уже никак не вязался с тем искалеченным, обожженным нищим, которого ей подарила Риньи. Вспомнив, она судорожно рванула с пальца стальной перстень и положила его на стол. «Возьми его. Как-то получилось, что он все еще у меня». «А мне он зачем?» Итан пожал плечами, однако перстень взял. «Пожалуй, единственное применение, которое я могу ему найти, — это вот». И не успела Вельмина и слова сказать, как Итан отодвинул тяжелую заслонку и швырнул перстень в печь, прямо в ее раскаленное нутро. Она покачала головой. «Ты даже не подумал о том, что, коль ты связан с перстнем, это может нанести тебе вред?» «Я точно знал, что этого не будет». «Это верно», — согласилась она. «Так и есть». А потом, словно кто-то толкнул ее в бок, Вельмина посмотрела на короля дракона и спросила. «Ты... что еще тебе сказала тогда гадалка?» Улыбка мгновенно исчезла с лица Итана. «Ты все знаешь, я говорил. Еще тогда, когда мы ходили к той милой старушке, которая все время подглядывала за тем, как я переодеваюсь. Может быть, конечно, я что-то и забыл. Я тогда совсем был маленьким. Но не бойся. Я это говорил и повторю еще раз. Тебе рядом со мной ничего не грозит. Независимо от того, что было предсказано тебе». «А ты? Сам ты? Чего хочешь?» Голос Вельмины упал до шепота. Мысленно она себя ругала последними словами, но держать это в себе становилось тяжелее и тяжелее. «Я?» И ей вдруг показалось, что Итан и сам испуган. Вмиг сделался растерянным, словно ребенок. Затем кое-как взял себя в руки, но уши почему-то покраснели. «Мне... на самом деле мне бы хотелось... пожить так, как живут обычные люди», — медленно сказал он, сверля Вельмину пронизывающим взглядом. «И еще мне бы хотелось, чтобы ты не уходила от меня». «Всё-таки предсказание», — выдохнула она в сотый, нет, в тысячный раз, вспомнив те слова, сказанные им с матушкой-гадалкой. «Возможно, предсказания сбываются только для тех, кто в них верит и настойчиво на себя натягивает, как платье слишком маленького размера», — спокойно сказал Итан. «Даже плетение судеб можно изменить, если очень того хотеть. И потом, не забывай, что мне предсказано иное». Он откинулся на спинку стула, задумчиво жуя кусочек сыра. Взгляд витал где-то над головой Вельмины. «Мне никогда и ни с кем не было хорошо, как здесь, сейчас и с тобой. Поэтому я буду благодарен, если ты задержишься в моей жизни еще хотя бы ненадолго. Я найду, как расплатиться». «Не надо расплачиваться», — торопливо возразила Вельмина, «потому что мне тоже за последние годы было не слишком хорошо». Больше они ни о чем таком не разговаривали. Но когда Вельмина поднялась к себе в спальню, а перед этим Итан галантно поцеловал ей запястье, когда разделась и забралась в мягкую постель, то подумала о том, что внезапно хватка прошлого начала ослабевать. Ей перестала мерещиться тюрьма и Кельвин, падающий с разорванной грудной клеткой, и Ориньи. Даже мерзкий Ориньи неохотно дрейфовал где-то в тени. Сердце билось ровно и сильно, и раздумья все больше светлые. Вера в то, что боги будут милостивы, но предсказание... Итан очень верно сказал, главное — не примерять его постоянно на себя. Тогда, возможно, даже предопределенная когда-то судьба изменится. Вопрос в том, что Вельмина уж и не знала, хочет она того или нет. Работать с Эммануилом Гарье оказалось интересно. Да и сам Эммануил казался интересным. Он напоминал Вельмине коробочку, в которой еще одна коробочка и так далее. Что-то многослойное и чрезвычайно загадочное. Даже когда они обменивались ничего не значащими фразами, Вельмине мерещился в них скрытый смысл. Вот, например, однажды Гарье обмолвился, что ничто так не подстегивает трансмутацию живого, как очень сильные эмоции. Обмолвился и умолк. Но Вельмина оказалась на крючке и думала обо всем этом, пока мыла реторты. Потом все-таки не удержалась и спросила: «Вы, вероятно, имеете в виду радость или даже любовь?» Гарье посмотрел на нее многозначительно, затем рассмеялся. «Да нет же, Вельмина, я имел в виду боль. Это куда эффективнее». И, явно наслаждаясь огорошенным видом Вельмины, добавил: «А знаете, какая из эмоций самая сильная для человека?» Она замотала головой, поскольку ее догадки оказались ошибочными. Гарье приблизился, сунул руки в карманы и, загадочно улыбаясь, тихо сказал: «Страх смерти. Вот самая сильная человеческая эмоция». «Думаете?» — растерянно уточнила Вельмина, глядя на Гарье снизу вверх, потому что доставала ему как раз до плеча. «Абсолютно уверен, дорогая Вельмина». Он это сказал, подлив в голос капельку снисхождения. А Вельмина задумалась о том, что, наверное, этот человек ходил по самому краю, раз знает, о чем говорить. То есть ему приходилось умирать, и, наверное, это ужасно страшно. Она ведь отделалась легко, просто посидела в тюрьме. Но что было с самим Гарье, неизвестно. Или вот, например. «Трансмутация живого всегда начинается с рук и головы», — загадочно сказал Гарье и умолк. «Откуда вы знаете?» Она даже поставила на стол реторту, в которой размешивала молотый философский камень и свинцовую стружку. По-хорошему, в итоге должно было получиться серебро, которое затем Гарье переводил в раствор и продавал клиентам как отличное обеззараживающее средство. Гарье загадочно промолчал, а сам указал глазами на реторту, мол, продолжайте. А потом... «Знаете, многие считают, что для трансмутации живого нужны катализаторы. Но это не так. Трансмутация действительно возможна тогда, когда объект находится под влиянием особенно сильных эмоций». Возвращаясь домой, в снятую квартиру, Вельмина делилась всем происшедшим с Итаном. Тот, к слову, не разделял ее восторгов по поводу того, какой умный и возвышенный человек этот Гарье. Внимательно и мрачно выслушивал. А потом однажды сказал, что пора с этим заканчивать. «Что?» — прошептала Вельмина. Она попросту не нашла в себе сил задать вопрос громче. «Мне не нравится все, что происходит в его доме», — мрачно пояснил Итан, не сводя тяжелого взгляда с Вельмины. «Но ведь ничего плохого не происходит», — собравшись с силами, заявила она. «И потом мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Или ты запретишь?» Последнее было сказано уже с вызовом, и она сама этого испугалась и даже невольно втянула голову в плечи. Итан долго молчал, рассматривая ее. В серых глазах читался так и не заданный вопрос. «Я не хочу тебе запрещать», — наконец сказал он. «Но, возможно, придется, потому что сама ты не чувствуешь опасности». Вельмина вскочила с кресла, судорожно сминая пальцами передник. «Ты...» выдохнула она. «Ты меня не запрёшь!» И опрометью бросилась в свою спальню, захлопнула двери и несколько минут с трудом переводила дыхание. Было немного страшно от того, что, возможно, Итан сейчас придет к ней, чтобы закончить разговор, и что он все же заставит ее уйти от Гарье. Перед глазами так и стояло длинное худое лицо алхимика и такие умные блестящие глаза. Она невольно вспоминала его загадочные слова, которые прочно засели в памяти, словно рыболовный крючок в рыбьей глотке. «Я хочу там работать», — подумала она, все еще стоя, прислонившись спиной к двери. Вздрогнула всем телом, когда услышала тяжелые шаги по ту сторону, скрип половиц. «Вот оно, начинается». «Вельмина», — прозвучала усталая, — «послушай». И хоть он ее и не видел, Вельмина упрямо замотала головой. Она ничего не хочет слушать. Она совершенно не хочет, чтобы ее снова заперли в доме, словно курицу в сарае, и чтобы ею управляли, чтобы она была вынуждена выпрашивать право на воплощение в жизнь любого, даже самого крошечного желания». Итан молчал по ту сторону двери. И она молчала, не зная, что говорить, да и не желая ничего говорить. В конце концов, почему она должна оправдывать свое желание просто работать? А потом снова заскрипели половицы, и Вельмина сообразила, что король-дракон попросту ушел. Она немного выждала, потом открыла дверь и выглянула в коридор. Итана не было. Спустилась вниз. Там его тоже не было. Выходила, он куда-то отправился. Вельмина тяжело вздохнула. В груди остро болело, и непонятно от чего. Потому что они поругались в первый раз за все это время. Совесть была неспокойна. Вельмина как будто чувствовала, что где-то она ошиблась, что-то сказала или сделала не так. До самой ночи она просидела в гостиной, потом бродила в холле, время от времени поднимаясь на цыпочки и выглядывая в окно. Итан все не шел и не шел. Вельмина чувствовала, как под грудиной словно надувается горячий пузырь. Он давил на сердце, душил ее. Куда Итан мог уйти? Почему не возвращается? Еще немного, и она сорвется, выскочит за калитку и отправится искать его по городу. И эта мысль внезапно отрезвила. «На самом деле, мало что изменится, если я буду себя изводить», — решила она. «А Итан, в конце концов, он взрослый мужчина, и ничего с ним не случится. Я не должна так переживать по поводу его отсутствия». И с этой мыслью она заставила себя пойти на кухню, накапать в рюмку успокоительных капель, от которых по помещению плыл одуряющий запах мяты и спирта. После Вельмина поднялась в спальню, переоделась и забралась под одеяло. Открыла глаза уже утром, и на цыпочках, как есть, простоволосая и в сорочке, прокралась через коридор и заглянула в спальню Итана. Конечно же, он был там. Спал среди смятых простыней и при этом имел вид столь безмятежный, что Вельмина рассердилась. Ну, только подумайте. Она не ложилась полночи и спереживалась, а он... Тут же поймала себя на том, что попросту глазеет на мускулистую грудь короля-дракона, кажущуюся темной на фоне белых простыней. Резко развернулась и почти бегом кинулась одеваться. Кажется, лаборатория Гарье была ей просто жизненно необходима. Гарье открыл не сразу. Вельмина долго переминалась с ноги на ногу. Кажется, вчера он просил ее прийти чуть позже. Но ведь ничего страшного, что она пришла утром. В конце концов, можно сказать, что забыла. Ей хотелось поскорее укрыться за армией Колпы и Реторт. И Вельмина выдохнула с облегчением только тогда, когда резко отворилась дверь, а из мягкого сумрака выплыло длинное блиноватое лицо Эммануила Гарье. «А, вы сегодня раньше обычного», — бодро сказал он, не торопясь пропустить Вельмину внутрь. «Извините», — пискнула она смущенно, — «так получилось». И попросту шмыгнула под его рукой в коридор. За спиной послышался тяжелый вздох, как будто это Гарье не понравилось. В ноздри ударил резкий запах чистилки. Это средство ей было хорошо знакомо. Она его сама смешивала, когда у Гарье были заказы. Чистилка очень хорошо выводила разные пятна — от кофе, фруктов, крови, да от всего. Вельмина невольно улыбнулась, представив, что Гарье наверняка опрокинул на себя тарелку с яичницей или влез с рукавом в розетку с вареньем. С его рассеянностью станется. «Вы куда?» — раздалось за спиной, когда Вельмина устремилась в лабораторию. От неожиданности она даже споткнулась, замявшийся край ковровой дорожки. Обернулась к Гарье. «Ну, в лабораторию. Работать». «На сегодня работы нет». Он улыбнулся, но как-то натянуто. «Вы могли бы не торопиться сегодня?» «Вообще не торопиться». У Вельмины нехорошо ёкнуло в груди. Неужели Итан побывал здесь и уговорил Гарье ее уволить? Она зажмурилась на миг. «Нет, Итан, конечно, тот еще фрукт, можно сказать, королевский, но на такое вряд ли способен». А Гарье... улыбался, и улыбка смотрелась всё менее уместной на его длинном лице, потому что глаза оставались мрачными и совершенно недобрыми. «Что случилось?» — судорожно сглотнув, спросила Вельмина. «Вы решили отказаться от моих услуг?» «Пожалуй, я дам вам выходной», — весело ответил Гарье. «Мне кажется, вам нужно немного передохнуть, поэтому...» Он не успел договорить, потому что сквозь приоткрытую потайную дверь, что вела в лабораторию, донёсся вопль. Приглушённый, конечно, но сомнения не возникало. Кричал человек. И так, по разумению Вельмины, кричать можно было только от непереносимой боли. Ноги моментально онемели, да и вся она вмиг превратилась в замёрзшую статую. Не то что закричать, пальцем не шевельнуть от ужаса. «Что?» — выполз сдавленный шёпот. А Гарье встал так, что загородил собой выход. Вельмина судорожно шарила взглядом по комнате, и постепенно приходило понимание, что просто так она отсюда уже не выберется. «Я и говорю, рановато вы сегодня», — невозмутимо заметил Гарье и двинулся вперёд, к Вельмине. «Не подходи!» взвизгнула она. Тело было словно тряпка, жалкое, ни на что не годное. Вельмина зажмурилась на мгновение, сглотнула, но во рту сделалось так сухо, что язык тёркой царапал нёбо. «Давай же, давай! Сейчас не выберешься, и всё. Не увидишь больше ни синего неба, ни солнца, ни дракона, которого тебе предсказали. Но если ей была предсказана судьба драконьей жены, значит... Именно сейчас она не умрёт? Или же предсказания не более чем просто слова, сказанные для того, чтобы потом за них цеплялись? Когда Гарье был уже на полпути и тем самым освободил дверной проём, власть над телом вернулась. Вельмина даже не слышала собственного крика, не осознавала, что кричит именно она, но при этом почувствовала, как что-то нашарило на письменном столе. В ладонь легла прохладная тяжесть металла. В этот миг Гарье склонился над ней. Его пальцы клещами сомкнулись на горле. Вельмина замахнулась чем-то и с последних сил ударила прямо по скуле сбоку. «Ах ты!» — Гарье отшатнулся. Слабо она ударила, и то, что схватило, выпало из ослабевших вмиг пальцев. Гарье, всё ещё прижимая руку к лицу, попятился. Его большие глаза, казалось, превратились в керамические шарики и вот-вот выпрыгнут из орбит. Вельмина вздохнула поглубже, толкнула его в грудь изо всех сил, чтобы выскользнуть к распахнутой двери, и уже на бегу запоздала, сообразила, что Гарье падает. Обмяк и валится на пол, словно мешок с соломой. Захрипел, а лицо сделалось синюшно-багровым. Но думать об этом не получилось. Задыхаясь, Вельмина метнулась в холл, добежала до двери и, распахнув её, вывалилась в свежее весеннее утро. Прямо в руки двух оревьенских патрульных. «Что здесь происходит, госпожа? Нам сказали, что здесь слышны крики». Вельмина повисла у них в руках, хватая ртом воздух. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и она всё не могла надышаться. С трудом сообразила, что один гвардеец всё-таки прошёл в дом и довольно быстро вернулся, и вид имел весьма бледный. «Там...» — его тяжёлый взгляд остановился на Вельмине. «Госпожа, вам придётся проследовать с нами в управление». Перед глазами мутилось от ужаса, колени подгибались, и если б не крепкие руки гвардейцев, она бы обязательно упала, но упасть ей не дали. И, глядя на трёхэтажное серое здание полицейского управления Оревьена, Вельмина снова чувствовала, что стоит на самом краю жуткой бездонной пропасти. Возможно, прыгнуть с утёса и стало бы спасением, но утёса здесь не было. Только затёртые сотнями рук деревянные двери, хмурые и озабоченные лица полицейских и стены, выкрашенные в светло-серый цвет. Она как будто вынырнула из холодной мутной воды, чтобы обнаружить себя сидящей на шатком табурете перед широким письменным столом, заваленным стопками толстых потрёпанных тетрадей, распечатанными письмами и скомканными листами желтоватой бумаги. Человек, который сидел за столом, имел такое же — желтоватое пухлое лицо, завитые рыжие усы и строго горизонтальные широкие брови, тоже рыжие. Темные глаза его напоминали буравчики, взгляд был цепким и очень недобрым. А еще в этом Вельмина была уверена, человек этот очень устал. Ему все надоело, и рассыпанные по столу бумаги, и серые стены, и тусклые, давно не мытые окна, да и люди, которых приводили и усаживали на скрипучую хромую табуретку, тоже надоели до смерти. «Имя», — медленно растягивая гласные, произнес мужчина. Вельмина откашлялась и поняла, что не так-то просто заставить себя говорить. Она стиснула на коленях дрожащие руки, совершенно ледяные, вспомнила свою новую фамилию. Арье. Вельмина Арье. «Вы убили Эммануила Гарье», — так же медленно, как будто неохотно заключил человек за столом и буквально впился в Вельмину глазами-буравчиками. «Нет», — выдохнула она, — «это не может быть. Я его не убивала». «Рядом валялся пресс для бумаги, а на скуле господина Гарье изрядная гематома», — монотонно произнес он. «Почему вы его убили?» «Но послушайте, я не убивала его. Да, я ударила, но он еще был жив и не думал умирать. Я его потом оттолкнула». «Вы поссорились, а потом вы его убили», — пробубнил мужчина. Он взял перышко, макнул в чернильницу и принялся что-то молча записывать в одну из тетрадей. Вельмина, вспомнив, встрепенулась. «Послушайте! Да послушайте же вы! Пошлите своих людей, пусть проверят, что там у Гарье в лаборатории. Да, можно сказать, мы поссорились, но это потому, что я пришла раньше времени, а там, у него там в лаборатории что-то творилось. Я услышала оттуда крик. А он хотел меня убить, понимаете?» «Это вы послушайте». Голос мужчины даже не дрогнул. «Вы только что признались в том, что повздорили, а потом вы его убили». Вельмина едва не взвыла. «Ну почему? Почему он ее не слушает?» Она резко вскочила с табуретки, бросилась к столу и схватила мужчину за рукав. «Проверьте лабораторию Гарье! Умоляю! Я боюсь, как бы там ни оказалось кого-нибудь... Вы знаете, что он мог работать с трансмутацией живого?» Рука под ее скрюченными пальцами была мягкой, слегка женственной. Вельмина невольно вскрикнула, когда ее схватили за плечи и швырнули обратно на табурет. «А ну села!» — громыхнула над ней. И Вельмина невольно съежилась, задрожала всем телом, уронила руки на колени. «Я не убивала Гарье», — прошептала беззвучно. «Почему вы мне не верите?» Где-то за спиной хлопнула дверь, ударившись о косяк, и в поле зрения появился гвардеец. Он подошел к письменному столу и, наклонившись, что-то начал тихо говорить рыжему. Тот кивал, с каждой секундой мрачнел, под конец выругался. «Я понял. Можешь идти», — услышала Вельмина. «Сделай так, чтобы зеваки туда не лезли». «Бездна, мне придется написать по этому поводу отдельный доклад». «Что там?» — невольно вырвалось у нее. «Ведь ясно же, что речь шла о найденном в лаборатории Гарье». И она не ошиблась. «Вам, милочка, это знать не обязательно», — буркнул рыжий. «Но в одном вы не ошиблись. Ваш Гарье занимался какой-то дрянью в своей лаборатории. Выпотрошил какого-то нищего». «Страх смерти», — выдохнула Вельмина. «Он как-то сказал, что для трансмутации довольно сильных эмоций». «Послушайте». Мужчина скривился. «Я не разбираюсь в ваших этих материях, трансмутациях. Не пудрите мне мозги. Гарье наворотил дел, но, как бы там ни было, вы-то его угробили. От этого не отвертитесь». «И что же будет теперь?» «Вообще-то убийц вешают», — сообщил он. «Но можно отправить работать на каменоломню. Суд решит». «Вешают». Эхом гуляло в голове. «Но это невозможно. За что ее вешать?» Вельмина невольно повторила вопрос вслух. «Таков закон, милочка». «Но я не убивала его!» — в отчаянии крикнула она. «Вы его убили, и в этом нет сомнений», — припечатал рыжий и невозмутимо вернулся к своим записям. «Арон, Отведи ее в камеру. Пусть пока здесь посидит. А дальше видно будет. Снова хлопнула за спиной дверь. Лефор, дружище, я слышал, у тебя весело. Вельмина съежилась. Внутри все онемело. Перед глазами запрыгали серые пятна. Этот голос. Она ведь знала, кому он принадлежит. И лучше бы никогда его больше не слышать. Весело. Звуки долетали до нее, как будто сквозь ватное одеяло. Вот, полюбуйся. Приголубило Гарье так, что он к богам и отправился. А может, и в бездну. Потому что, как выяснилось, резал у себя в лаборатории нищих и бродяг. «Смешно, когда бабы убивают», — заметил ненавистный Вельмине голос. «Они и делать-то это толком не умеют». «Я не убивала», — бился в грудине мой протест. Но Вельмина молчала. Хоть и бесполезно было молчать, потому что теперь, когда демоны принесли сюда Ариньи, ей уже никуда не спрятаться. И нет рядом дракона, который бы унес на своих крыльях. Единственное, что она сделала, это опустила голову пониже в попытке спрятать лицо. «Кстати...» — Ариньи поравнялся с табуретом, где нахохлилась Вельмина. «Я теперь здесь буду. Из-за того, что упустил дракона, король наместником назначил графа Декри». Говорил он с рыжим, но Вельмина чувствовала, что Ариньи специально подходит ближе, словно крадущийся тигр. По коже побежали мурашки. Вот, сейчас. Предчувствие не обмануло. Вельмина рвано выдохнула, когда Ариньи схватил ее за подбородок, задирая лицо вверх. Несколько мгновений он ошарашенно рассматривал ее, а потом расхохотался.